Если же денег много, появляется возможность для излишеств. Одна из наших привилегий заключается в том, что мы живем в великой стране. Я считаю, что сокращение налогов было несправедливым. Кларк выступает против закона о патриотизме 2 и хочет пересмотреть 1. Вот что он говорит по этому поводу. Я считаю, главная опасность состоит в том, что мы отказываемся от некоторых основополагающих принципов Америки – правосудия, свобод и верховенства закона. На мой взгляд, развернув войну с терроризмом, необходимо очень и очень осторожно подходить к ограничению этих прав. Кларк поддерживает программу контроля за огнестрельным оружием. Вот его слова. «У меня дома штук 20 с лишним ружей. Я люблю охотиться». Я вырос среди оружия и прожил с ним всю жизнь. Но тем, кто любит боевое оружие, я советую идти в американскую армию. Там его достаточно. Кларк выступает за программу позитивных действий. Рассказывая о докладной записке, поданной в Верховный суд в поддержку университета штата Мичиган, который проводит политику позитивных действий, Кларк сказал: «Я поддерживаю принцип позитивных действий. Без этого нельзя утверждать, что в нашем обществе нет расовой дискриминации. В вооруженных силах мы имели возможность убедиться в преимуществах программы позитивных действий. Это позволило значительно повысить сплоченность и эффективность армии». Кларк не сторонник отправки войск в Иран и выступает против чуши, связанной с осью зла. «Наша задача номер один состоит в том, чтобы использовать многосторонний подход для решения стоящих перед нами задач», — говорит Кларк. «При правильном применении многосторонний подход позволит обеспечить значительное экономическое и дипломатическое давление. Далее я считаю, что мы должны подходить очень осторожно к поспешному применению вооруженных сил, особенно в случае Ирана. Возможно, нам удастся сбросить иранское правительство. Определенно, нам удастся разрушить какие-то промышленные объекты, но это совсем не обязательно позволит решить проблему». Кларк выступает за охрану окружающей среды. Люди воздействуют на окружающую среду. Достаточно пролететь вдоль Анд, посмотреть на исчезающие ледники, и станет понятно, что происходит глобальное потепление. Китай и Индия только начали осуществлять модернизацию своих экономик, поэтому худшее еще впереди. Кларк считает, что необходимо сотрудничать с нашими союзниками вместо того, чтобы ссориться с ними. «Эта администрация на самом деле не уважает наших союзников. Тот, кто хочет иметь настоящих союзников, должен выслушивать их мнение, относиться к ним серьезно, учитывать их проблемы. И вот мой вопрос к увечным демократам. Черт побери, почему вы не выставляете этого парня? Только потому, что он может победить?» «Да, вот был бы конфуз. Победитель. Вы не хотите даже попробовать, да? Что ж, если бы я искал стратегию победы над дезертиром Бушем, то точно напустил бы на него 4-звездного генерала. У Буша не будет никаких шансов. Возможно, это единственный способ взять над Бушем верх. Победить его... его же собственным оружием». Политический стратег Буша Карл Роув попытается убедить американский народ в том, что выборы проходят в военное время, а во время войны президентов не меняют. Вот на что рассчитывают правые — застращать американский народ, навязав ему еще на 4 года ярмо Буша. Если им удастся запугать избирателей, заставить их поверить в существование реальной угрозы, мы, возможно, никогда не сможем обратить существующие политические процессы вспять. Так почему же вместо этого не подхватить клич правых и не сказать американскому народу: «Да, угроза действительно есть, только кого бы вы предпочли в качестве своего защитника? Труса, бежавшего из армии и спрятавшегося в Омахе, или одного из лучших генералов нашей страны?» Кларк был награжден серебряной звездой, бронзовой звездой, пурпурным сердцем и медалью свободы, учрежденной президентом. Благодаря англичанам и голландцам он также получил пару почетных рыцарств. «Понимаю. У многих из моих знакомых прочитанное вызовет шок. Майк, как ты можешь поддерживать генерала?» «Ну, во-первых, на момент написания этой книги я еще никого не поддерживаю. За исключением Опры. Опру в президенты. У меня было 4 года на то, чтобы помочь становлению партии зеленых. Или какому-либо другому независимому движению. Мне это не удалось. И никому это не удалось. Да, я внес свой вклад, но этого оказалось недостаточно. В настоящий момент, когда я набираю на компьютере эти слова, партия зеленых еще не присутствует в большинстве избирательных бюллетеней страны.